Глава 7. «Тай, ну ты чё такая?» Лилька вертелась вокруг меня, ходила туда-сюда. Было заметно, что нервничает и сильно. «Какая Лиль?» «Разбитая. Тебя на работу не взяли?» «Не взяли», — кивнул. «Ну и чё так нервничать?» Лиля почти тут же успокоилась, даже села рядом, прекратив шагать из стороны в сторону за моей спиной. Отодвинула стул, разместилась за столом и посмотрела на меня в упор. Больше не нервничала так сильно, как будто бы даже расслабилась. «Этих собеседований, знаешь, еще столько будет», — попыталась меня успокоить сестра. «Во!» Она широко развела руки в стороны и искренне улыбнулась. Можно поверить, что она ничего не знала, но нет, знала. В воспоминаниях всплыл день, когда она отправляла меня на собеседование к нему. Настаивала именно на этом дне, в это время, говорила, чтобы я ни в коем случае не опоздала. Готовила, даже одеться Лилька помогла. Я тут же вздрогнула и повела плечами, стоило сестре встать и попытаться меня обнять. Неприятно. И болела внутри от предательства, хотя предполагала, Лильке тоже было непросто, ведь с ней-то то же самое делал брат. Наверное, я должна была ненавидеть, злиться, устроить скандал с битьем посуду, но я понимала, что она не виновата. Ее предал родной брат. Я отчаянно искала ей оправданий. Понимала, что это глупо, ведь сестра могла сказать мне обо всем. Можно было не соглашаться на то, что предложил Лешка. Его, конечно, жалко, но в том, что с ним случилось, виноват он сам. Никто из нас не должен расплачиваться. «С тобой-то что не то?» — констатировала она после того, как я сбросила ее руки со своих плеч второй раз. Ее касания были мне неприятны, холодные, расчетливые, мерзкие. Хотелось, чтобы она даже не думала ко мне прикасаться. «Не то», — согласилась, кивнув. «Трудно остаться прежней, когда во всем, что с тобой случилось, виноваты родные люди. Меня почти сразу оглушило тишиной, повисшей в квартире. Сестра замерла за моей спиной, а я горько улыбнулась. Не знала бы она, о чем речь, спросила бы сразу. Но она знала, поэтому молча стояла и не знала, что говорить. Только спустя какие-то мгновения, когда я уже начала думать, что она так ничего и не скажет, Лиля таки снова села на стул напротив меня и посмотрела так. «У меня выбора не было». На ее глазах проступило несколько слезинок. Лешка сказал, что уже договорился. «Я не желала бы вступать в спор, потому что мне столько всего хотелось ей сказать. Про то, что выбор есть всегда. Про то, что она могла бы хотя бы предупредить меня, сказать, что меня там ждет. У нее была возможность рассказать мне, и можно было отказаться. Можно. Я уверена в том, что не приди к нему никто, он бы спросил с Лешки. Кто заварил эту кашу, тот бы и получил. Разве это несправедливо?» «Таись, ну ты чё, обиделась?» Голос сестры прозвучал так растерянно, что первые минуты я не понимала, неужели она это серьезно. Не понимала, что я не просто обиделась, я сражена ее предательством, ее и брата. «Тасечка, миленькая моя, прости меня». Лилька вдруг упала передо мной на коленки и схватила мои холодные руки в свои. «Я ведь влюбилась, представляешь? В мужчину он такой, такой ты не представляешь. Мы пожениться собираемся, он жену бросить должен. Тася, как я могла к другому пойти?» И правда, к концу ее триады внутри меня поселилась злость и желание уколоть ее в ответ. «Это же ее оправдание, любовь. Раз я ни с кем не встречаюсь, то меня можно было отправить, да?» «Нет, Тася, нет, просто он ведь не простил бы меня, а он богатый, понимаешь, малыш. Я устала от нищеты и подумала, что если все сложится, я и тебе помочь смогу. Он ведь не откажет моей сестре помочь. Ты себя слышишь?» Я резко встала, не в силах больше оставаться на одном месте, отошла от сестры подальше. Она же продолжила стоять на коленях со слезами на глазах. Отчего-то я не верила в ее искренность. Видимо, потому что слишком хорошо знала Лилю и умение идти по головам, когда ей что-то нужно. «Вставай, Лиль, хватит! Я все равно не пойму твой поступок. Ты могла мне сказать, могла отказаться от этой затеи Лешки, но ты этого не сделала». «Могла?» Лиля таки встала, отряхнула коленки и посмотрела на меня как-то растерянно. «Ты знаешь, кто он? Кто такой Карим Бакиров? Неужели ты действительно думаешь, что он отпустил бы Лёшку просто так? Отправил бы в тюрьму, и все?» Она хохотнула как-то слишком нервно. «Какая же ты дура, Таська! Да он его убил бы и с землей сравнял!» «Неправда!» — упрямо произнесла, припомнив его слова. «Он сказал, что отправит Лёшку обратно в тюрьму. Подумать!» Лилька дернулась после моих слов, посмотрела на меня ошарашенными глазами и, сглотнув, поинтересовалась. «Что значит «сказал»?» «Вы виделись? Когда?» «Ты поэтому такая разбитая?» «Да, поэтому. Мы говорили, он предложил остаться с ним, и я отказалась». До сих пор помнила холод в его глазах, когда я сказала, что не могу, когда призналась, что хочу его до безумия, но ненавижу и себя, и его за то, что между нами происходит. Я не думала, что отпустит, но он слово свое сдержал, выбор мне предоставил. И теперь я находилась дома в одной квартире с сестрой. Я не хотела выяснять отношения, когда ехала в его дорогом автомобиле домой. Думала, что просто промолчу. Ни слова Лильке не скажу, и мы продолжим жить дальше. Но не получилось так. Не смогла я просто промолчать.